«Кто дома?» из Элизабет Флеминг. «Замок. Все ясно. Никого нет дома». «Такое рассуждение вам знакомо? А важно ли, что на дверях замок?» Из-под кровати проворчал щенок. «Ничуть», — сказал котенок на ковре. «Ничуть», — мышонок пропищал в норе. «Ничуть», — шепнула муха на стене. «Ничуть», — вздохнула бабочка в окне. «Ничуть», — сказал паук на потолке. «Ничуть», — пропел сверчок на чердаке. «Что за нелепость? Дома никого. Да все мы дома, все до одного».